Оля Мельникова, заканчивая красить ногти, поздравила меня с удачной охотой. Я положила мышь на свой стол с таким видом, будто никогда не приходила на работу без свежей мыши, и рассказала про забаву охранников. А она покачала головой. «Потому и опоздала?» «И поэтому тоже, честно призналась я. Анна Тихоновна, мне поразительно не везло с транспортом, а тут еще эти скучающие балбесы. Анна Лемешева ведьма старая и опытная, не стоит обманываться ее моложавым видом. Ей около 100 лет, и повидала она такого, что забава с мышью ей вряд ли показалась жестокой. Но и она, поджимая губы, произнесла: «Эти оборотни совершенно не чтут службу. Вот когда мы стояли под Ревелем, у нас была присказка: поставил в дозор оборотня, отряди ведьму следить за ним». Что было бы, ворвись в тот момент, когда оба охранника пялились на грызуна, группа захвата светлых? Мышь могла быть запущена ими специально. Безобразие. Я полагаю, Алиса, ты должна потребовать более серьезного наказания. «Полети», — тихонько сказала Киреева. Тряхнула копной рыжих волос. «Ох, волосы у Ленки. Обзавидуешься». Одно утешает, все остальное подкачало. «Да, практика наказания плетьми исключена зря», — холодно ответила Анна. «Выкинь эту тварь за окно, Алиса». «Жалко», — возразила я. «Из-за таких вот остолопов и создается в массовом сознании карикатурный образ темных. Злодеи, садисты, изверги. Ну зачем мучить мышь?» «Некоторый выброс энергии происходит», — закручивая лак, сказала Оля. «Ну, маленький». Она потрясла в воздухе руками. Жанна насмешливо фыркнула. «Выброс. Да на сотворение иллюзорного кота у них ушло столько силы, что надо килограмм мышей замучить». «Можно посчитать», — предложила Оля. «Домучиваем эту мышь, считаем итоговое выделение силы. Только еще будут нужны весы». «Какие же вы...» — гневно сказала Лена. «А ты молодец, Алиска. Можно я эту мышь заберу?» «Зачем?» — ревниво спросила я. «Дочке подарю. 6 лет человечку, пора ей уже о ком-то заботиться, ухаживать. Для девочки это полезно». На мгновение повисла неловкая тишина. «Конечно, это обычное дело. Редко, когда у иного рождается ребенок иной. Очень редко. Проще вампирам. Они могут инициировать своего ребенка. Проще оборотням. У них дети почти всегда наследуют способность оборачиваться. А у нас, да и у светлых тоже, шансы невелики. Вот и Лене не повезло». Несмотря на то, что ее муж, темный маг, бывший работник дневного дозора, ныне вышедший в отставку по ранению и занимающийся бизнесом. «Мыши долго не живут», — заметила Оля. «Рев будет». «Ничего, у меня проживет долго», — Лена усмехнулась. «Лет 10, как минимум. Мы с Павлом это обеспечим». «Тогда забирай», — великодушным жестом указала я на мышь. «Как-нибудь приду в гости навестить». «Сильно усыпила?» — поднимая мышь за хвостик, спросила Лена. «До вечера точно проспит». «Хорошо». Она унесла мышь к своему столу, вытряхнула дискеты из картонной коробочки и спрятала зверька туда. «Клетку купи», — любуясь маникюром, посоветовала Ольга. «Или аквариум. Убежит, изгрызет все и нагадит». Анна Тихоновна задумчиво взирала на происходящее. Потом хлопнула в ладоши. «Так, девочки, хватит отвлекаться. Несчастный зверь спасен и обрел новый дом. Красота наведена, дальше некуда. Теперь начинаем инструктаж». Начальница она очень жесткая, но не злобная. Зря никого не гоняет. И подурачиться позволит, и уйти, если надо. Но когда речь заходит о деле, перечить не стоит. Девчонки расселись по своим местам. Кабинет у нас маленький, все-таки здание не было рассчитано на нынешний состав дозора. Только и влезли 4 маленьких столика для нас и 1 большой, который занимала Анна Тихоновна. Чем-то мне кабинет всегда напоминал школьный класс в какой-нибудь крошечной деревушке. Класс на 4 учениц и 1 учительницу. Лемешева подождала, пока все включили компьютеры и вошли в сеть. Потом хорошо поставленным голосом начала: Задание на сегодня обычное. Патрулирование юго-востока Москвы. Партнеров себе выберите в караулке из свободных оперативников. Мы всегда ходим на дежурство в паре. Обычно одна ведьма и один оборотень или вампир. Если введено усиленное патрулирование, то вместо обычных оперативников в пару дают ведьмаков или кого-нибудь из младших магов. Но это случается нечасто. Леночка, ты патрулируешь Выхино и Люблино. Киреева, украдкой запустившая на своем компьютере пасьянс, вздрогнула и приготовилась спорить. Я ее понимала. Два здоровенных района, да к тому же еще и не близких. Толку, конечно, не будет, Анна Тихоновна всегда на своем настоит. Но не возмутиться Киреева просто не могла. Но в этот миг на столе Лемешевой зазвонил телефон. Мы переглянулись, и даже у Киреевой глаза стали серьезными. Это прямой телефон связи с оперативным дежурным. Просто так он не звонит. «Да», — сказала Лемешева. «Да, конечно». «Понятно. Принимаю». Ее взгляд на миг затуманился. Дежурный маг посылал ей телепатическую ориентировку по ситуации. «Значит, серьезно. Значит, работа». «Поступом», — тихонько прошептала Ленка. Эта фразочка из мультика была у нас традиционной присказкой. «Интересно, кого пошлют?» Но когда Анна Тихоновна опустила трубку, лицо ее было строгим и жестким. «Девочки в машину. Все. Живо!» «И никаких поступом». «Это значит очень серьезно. Это значит драка».